Глава 35. «Дурак», — думал Вах Амадаев. «Вот дурак, но есть же на свете такие дураки. Бросить Европу, где, судя по его же рассказам, настоящий рай, и добровольно приехать в Чечню. Эх, ему бы вместо него туда. Но его послали не туда, послали сюда». Ваха оказался в одной компании с Гази Асламбековым, но, в отличие от него, оказался не по своей воле. Он хотел заработать, и поэтому согласился перегнать в Москву автомобиль, но его повязали русские менты и кинули в камеру к уголовникам, которые отвели Кавказцу место возле Параши, а когда тот возмутился, хотели опустить его. Он бы убил их всех, но их было слишком много, он все равно найдет их и зарежет. Ваха и сейчас скрипел зубами, когда вспоминал камеру, себя стоящего со сдернутыми штанами на коленях на холодном бетонном полу и возбужденно сопящего сзади русского урку. Ваху Мадаева вытащили из камеры, дали кличку Ходок и отправили обратно в Чечню. Генерал Самойлов отправил, о котором он не знал, и имени которого даже не слышал, потому что с ним работал только один, который был его куратором, оперативник. Испуганный Ваха согласился подписать бумаги, чтобы сбежать, вырваться домой, но хитрые менты подстроили ему ловушку. Они вызнали у него имена и арестовали нескольких его земляков, пригрозив, что скажут им, кто их заложил. Это было бы равносильно смертному приговору, потому что тогда он обрел бы сразу нескольких врагов. От русских ментов он мог сбежать, от чеченцев нет. Ему не оставалось ничего другого, как покориться. Надеясь, что не сейчас, не сразу, но потом он обязательно как-нибудь выкрутится. Его игра напоминала потуги мышки, пытающейся сбежать от забавляющейся с ним и нагуливающей аппетит кошки, или запутавшейся в паутине мухи, которую старательно пеленает молчаливый и быстрый паук. Никуда Вахе не деться. Система взаимоотношений тайного агента и его хозяев, выстроенная столетиями, не дает жертве никакого шанса и строится по пословице «коготок увяз, всей птичке пропасть». Исключения бывают только когда рушится система и горят полицейские участки и архивы охранных отделений, что, интересно, самыми первыми горят. Влип, Ваха, влип. Не первый влип, и уж точно не последний. Эх, жаль, что не он, а этот баран попал в Европу. Он бы сидел там всю жизнь, носа не высовывая, сожалел и вздыхал, завидуя и жалея себя, Ваха. Ваха был чеченцем, но не был патриотом. У Вахи не было никакой идеологии, кроме любви к деньгам. Не было никаких убеждений, кроме убежденности, что богатым быть лучше, чем бедным. В его желании разбогатеть его не сдерживала никакая мораль. Что приносит богатство, то и хорошо, искренне считал он. Он готов был ради денег грабить. Готов был убивать, если жертва не согласится отдать ему деньги добром. И убивал, и грабил. После чего его не терзали сомнения. Кроме сомнений, все ли он взял, или там что-то осталось. Слабость он презирал. Любое сострадание, жалость или прощение истолковывал как слабость, и поэтому никакой благодарности за них не выказывал. Убедить его могла только сила, которую он уважал, даже больше, чем деньги, потому что более сильная, чем он, сила могла отобрать отобранные им у слабых деньги. Вот и вся философия. Таких типов полно в любой стране мира, но больше там, где местное население издревле занималось грабежом соседних территорий, нападая на мирных землепашцев, скотоводов и ремесленников, как, например, в Древней Скандинавии или в Чечне, или в племени Мумбо-Юмбо. Вербовать таких агентов легко, потому что их реакции просчитываются на много ходов вперед, вплоть до самого конца партии. Ну, правда, в какой-то момент они могут стать неуправляемы и попытаться сделать неверный ход, шарахнув партнера шахматной доской по башке, поэтому с ними лучше играть под присмотром пары вставших с боков штангистов, которые периодически крутят их в бараний рог. Вахи продемонстрировали силу, и он притих, и он стал покладист, и он стал стучать на своих, кроме страха еще и за деньги. Да, вот такой вот материал, с которым работают все спецслужбы мира примерно по одной и той же схеме. Вначале соблазнить, потом на том, чем соблазнили, подловить, затем ответственностью за то, на чем подловили, напугать, предложить избавление от ответственности за то, на чем подловили и чего он до смерти испугался, и получить добровольное согласие, и обычно это срабатывает. Кроме случаев, когда объект, страдающий язвенной болезнью, богатый, непьющий, лишенный честолюбия, азарта, тайных страстишек и врагов, не имеющий привязанности к любимым людям, животным и родине, фригидный импотент, которого ничем соблазнить нельзя, но так еще надо умудриться найти. Ваха Мадаев к таким, конечно, не относился и потому попался. Его направили в Чечню, и, разыграв небольшой силами статистов из местной милиции ФСБ с объявлением в розыск, погонями и стрельбой спектакль, пристроили в отряд Абдулы Магомаева, как и собирались. Вахи поверили, так как он уже на третьи сутки пребывания в отряде собственноручно прирезал двух взятых в плен русских солдат, хотя его об этом никто не просил. Но Ваха выслуживался, потому что боялся Абдулу и его людей точно так же, как боялся пославших его сюда ментов. Самыми жестокими, как правило, бывают самые отъявленные трусы. Когда Абдулла объявил России джихад, Вахе приказали примкнуть к нему, став добровольцем. Ваха примкнул, выразив желание умереть за свободу Ичкерии. А куда ему было деваться? Если бы Абдулла узнал, кто он есть такой на самом деле, с него бы тут же с живого кожу содрали. Ваха стал воином ислама. Агент Хадок вышел на связь, доложив в центр, что по приказу Абдуллы Магомаева их обучают минно-взрывному делу. Причем один из инструкторов, по виду русский, бывший солдат-контрактник, перебежавший на сторону чеченцев и принявший ислам и новое имя Аслан Салаев, что было тут же взято на заметку генералом Самойловым. Потому что бывший свой среди чужих может стать неплохой зацепкой, ведь дома у него могли остаться небезразличные ему близкие родственники, друзья и любимые, через которых на него можно попытаться воздействовать. А ему еще можно пообещать амнистию и возможность искупления грехов, во второй раз обернув на свою сторону. Если, конечно, в нем осталось хоть что-то человеческое, потому что некоторые прежние свои бывают в сто раз хуже и фанатичнее чужих. Ну, ничего, наколка есть, осталось узнать его прежнее имя и взять его в оборот. Комбинация удалась. Чеченец Ваха Мадаев был по наводке Сексота взят с поличным, был допрошен по-горячему, завербован, внедрен в отряд полевого командира Абдулы Магомаева, успешно прошел проверку и теперь гнал в центр информацию. Не самую ценную, потому что к ценной доступа не имел, но его информация, дополняясь информацией, поступающей из других источников, и связуясь с ней, просвечивало чеченское подполье, как рентген, насквозь. Какой навар с одного только Вахи? Почти никакого. Но все дело в том, что с одним только агентом ни один уважающий себя профессионал не работает. Генерал Самойлов был профессионалом, а раз так, то всякому должно быть понятно, что Ваха Мадаев у генерала был не один.